Глава 22. Кто бы мог подумать, что настолько, не побоюсь этого слова, знаменитая личность может оказаться в такой неприятной ситуации после того, как более 1000 лет успешно скрывалась ото всех в галактике. Вперед вышел один из оставшихся 6 существ, окруживших группу командира. Судя по всему, их лидер, и они все заодно, о чем нетрудно догадаться, потому как они себя ведут и держатся. «Мне бы очень хотелось услышать вашу историю приключений, бывший верховный старейшина, причем сделать это лично и в совершенно иной обстановке». Неприятная ухмылка появилась на устах говорившего. «Какие тот преследует намерения, догадаться не составит труда». Проблема в том, что сколько бы Хиро ни пытался вспомнить говорившего, в память его образ так ни разу и не возник. «Трое, судя по всему, уже бывших моих стражей», — командир пристально посмотрел на Трассоса, Уриэля и Сильвер, — «пятеро лидеров преступного мира и 6 совершенно неизвестных мне личностей. С вас бы мне и хотелось начать диалог. Учитывая, что вы пока еще не напали на нас, стоило нам здесь показаться, вы преследуете иные цели. Я прав?» «Все верно», — вновь слово взял лидер неизвестной 6. «Мы прибыли сюда по распоряжению нашего предводителя и должны доставить вас к нему живыми. В противном случае сразу хочу попросить прощения за вполне возможно обидные для вас слова, но не будь нам отдан такого рода приказ, вы были бы уже мертвы». Никогда особо не любил разбрасываться громкими словами, не имея за плечами внушительных доводов, приподнял одну бровь Хиро, пристально изучая своего собеседника. На удивление, в их разговор никто не спешил встревать из собравшихся, а значит, он довольно большая и известная шишка. Но, видимо, не настолько, потому что командир о нем совершенно не в курсе, или тот получил свою известность не так давно. «Не буду отрицать, что вы смогли устроить для нашей небольшой группы довольно внушительную ловушку. Подготовились очень хорошо, предусмотрели многие возможные ситуации, заблокировав нам доступ и возможность связаться с нашей поддержкой, так еще и налицо огромное численное преимущество, и большая часть из собравшихся обладают минимум статусом старейшины, но откуда такая уверенность, что этого достаточно? А разве этого мало?» Ухмылка на лице собеседника стала еще больше. Он явно наслаждался моментом и собственным превосходством. «Не буду отрицать, будь ты в своей лучшей форме, мы бы даже и не подумали напасть на тебя и твою группу. Таких дураков во время войны явно не осталось, или они очень хорошо усвоили урок и до сих пор скрываются в самых темных уголках галактики. Но сейчас... твой статус находится на начальной стадии старейшины, а присутствие двух морфов из считающейся уничтоженной расы тиранов особо большой роли не сыграет против такого численного преимущества. Как ты и сказал, подготовились мы отлично. Прямо сейчас нас накрывает мощнейший защитный барьер, сквозь который при желании будет сложно пробиться даже двум, а то и трем верховным старейшинам. Конечно, рано или поздно у них это получится, но за это время мы и мокрого места от тебя и твоей группы не оставим, если ты вздумаешь сопротивляться. Точнее, не так. Ты останешься жить, а вот твои союзники... «Знаешь, мне банально забавно наблюдать за таким поворотом событий». Маривес и Люла не вмешивались, предоставив полностью вести диалог своему лидеру. Пигалица же разумно держала рот закрытым, понимая, что происходящее явно не ее уровня. «В отличие от Трассоса, Уриэль и Сильвер до сих пор являются моими подчиненными и напасть на меня не смогут. У нас заключен контракт, и разорвать его могу только я. Прибывшие сюда главы темных гильдий не будут на моей стороне, но и помогать вам тоже. Останетесь только вы со своей группой и Трассос. Вас семеро, нас пятеро, включая двух стражей, которые будут обязаны подчиняться мне по контракту. За вами все еще численное преимущество, но... Вы уверены, что сможете сдержать нас до тех пор, пока этот барьер не исчерпает всю свою энергию? Когда это произойдет, мои подчиненные быстро окажутся здесь, и они будут явно озлоблены происходящим и захотят выместить свой гнев на виновнике их плохого настроения. Ты действительно считаешь, что мы не предусмотрели такой поворот событий, Хиро? Стоит отметить, что вся прибывшая шестерка были плотно закутаны в балахоны с головы до ног, и разглядеть, кто в них скрывается, было очень проблематично. Вот и сейчас, откинув плотный массивный капюшон назад, вперед вышел один из них и заговорил с командиром. Последний сразу скривился, понимая, что ситуация вновь не самая приятная. «Изначально мы не собирались раскрывать свои личности, но ты одним своим появлением перевернул всю ситуацию в свою пользу. Кто бы мог подумать, что принципиально идущие до конца темные гильдии резко сменят сторону, прекрасно зная о последствиях, что их ждут в таком случае?» «Столпы. В каждой фракции, включая темных и оппозиции, находится по 7 столпов». Это существа, достигнувшие уровня Верховного Старейшины или близкие к этому, но ради сохранения и баланса отошедший отдел. Им выделяется отдельная планета, где они проводят все свое время и не покидают ее, зачем тщательно следят представители других фракций. По взаимной договоренности они не вмешиваются в происходящее ровно до тех пор, пока фракции не будет угрожать полнейшее уничтожение. Только в этом случае они могут покинуть планету, где обосновались. Взамен они получают всевозможные блага, высокий статус наравне с советниками и участвуют в принятии важных решений во время голосований. Эдакий туз в рукаве каждой гильдии. Но почему они здесь? Вижу, ты удивлен моему появлению. Еще четверо откинули капюшоны назад, открывая свои лица. Как Хиро и предположил, все они были столпами фракции Владыки. Невероятно. Прямо сейчас здесь находятся 5 из 7 столпов. Думаю, что ты понимаешь, раз мы здесь, то фракции угрожает серьезная опасность. И нами было принято решение вмешаться в происходящее. Говорить о численном преимуществе смысла нет. Даже в свои лучшие годы, когда ты был на пике, тебе максимум удавалось справиться с 3 из нас. И на это уходило очень много времени и сил в спаррингах. С того момента мы стали сильнее, а ты же, в свою очередь, наоборот. Понимаешь, куда я клоню? Пока не совсем. Несмотря на довольно тяжелую ситуацию, а иначе происходящее назвать было сложно, в битве против 5 столпов шансов у них 3 не будет. Огня в этой битве даже учитывать не стоит. Любой из присутствующих за несколько мгновений от нее и места живого не оставит. С каких это пор столпам разрешено нарушать заключенное соглашение и покидать свои планеты? С тех самых, как наша фракция больше всего приблизилась к своему полному краху. Разочарованно и как-то раздраженно выдохнул собеседник. Во время войны мы не вмешивались, потому что ситуация была не настолько плачевной, как нынешняя, даже с учетом происходящих масштабов. Сейчас же мы не можем просто закрыть на это глаза и дальше оставаться в стороне. На кон поставлено слишком многое. «Неожиданно такое от вас слышать. Насколько я могу судить, ваша фракция сейчас не находится в настолько бедственном положении, чтобы столпы вмешивались. Даже больше скажу. Ситуация в моей фракции в разы критичнее, и наши столпы все еще бездействуют». Хиро весь напрягся, у него отчетливо вздулась вена на виске, и он заговорил более тихо, выделяя каждое слово. «Неужели вы настолько прогнили, что вас смог подкупить Арес? Наглец!» Все произошло крайне стремительно, настолько, что обычный человеческий взгляд не смог бы ничего заметить. Да что там говорить про простых людей? Пигалица пусть и уступает всем собравшимся здесь в боевой мощи, и то не смогла ничего уловить, лишь ощутила легкое дуновение. «Ты хоть осознаешь, с кем сейчас разговариваешь?» Командира отбросила метров на 20 и сильно прокатила по камням спиной. Удар был действительно сильным и очень быстрым, но намерений убить в нем не было. Хиро в самый последний момент успел выставить блок и прикрыть грудную клетку, иначе несколько ребер наверняка бы не выдержали и в лучшем случае отделались бы трещиной. «Сейчас меня интересует совершенно другой вопрос». Встряхнув руками, будто стряхивая пропущенный удар, поднялся командир и пошел обратно к своим товарищам. Все они уже заняли боевые стойки и приготовились к сражению, стоя спина к спине. «Если раньше у меня еще оставались кое-какие сомнения, то теперь они окончательно были развеяны. Появление столпов, вся эта подстроенная ловушка, попытка приструнить меня силой – за всем этим стоит никто иной, как Арес. Пусть мои отношения с отцом, законным владыкой, довольно натянуты, но даже он не пошел бы на такое, а если бы и мог пойти, то сделал бы это еще во времена нашей войны. Так что же Арес смог предложить столпам такого, что они готовы нарушить заключенное соглашение и контракт, а также ввязать всю галактику в новую войну фракций? «Мне прекрасно известно, насколько ты упрямый и остер на язык», — поиграл желваками один из столпов, — «но твои обвинения уже выходят за рамки простых разговоров. Видимо, нам следует сначала тебя проучить, а уже потом пытаться вести диалог». «Замрите!» После этих слов говоривший успел сделать лишь несколько шагов в сторону командира, как все ощутили на себе огромную тяжесть, прижимающую к земле. Давление было настолько мощным, что, казалось, еще немного, и большая часть присутствующих припадет на одно, а то и два колена. Агнию уже давно прижала пластом, да еще и лицом вниз, и на все попытки пошевелиться у нее не получалось совершенно ничего». «Я достаточно увидел, и мне хватит этой информации для принятия решения». Будто из ниоткуда появился судья, а вместе с ним еще двое из отряда ревизоров в довольно странной, ранее невиданной командиром форме, полностью белая с золотыми оборками, напоминающая собой церковный балахон. На голову накинут капюшон, лица прикрыты такими же белыми масками. «Арес начинает переходить границы дозволенного. Кто бы мог подумать, что столпы, верой и правдой исполняющие свои обязанности не одно тысячелетие, окажутся настолько податливыми? Мы ожидали вашего появления здесь». Все столпы выглядели спокойными, будто действительно ожидали появления судьи и отряда ревизоров. «Пока с нашей стороны не было никаких нарушений, чтобы можно было высказываться в таком духе». «Пока?» – прищурился судья. «То есть в ближайшее время они будут? Или как мне расценивать это пока? Тем более о неналичии нарушений вы что-то слишком уверены, хотя уже без преувеличения на ваш счет записано 3 откровенно серьезных проступка, за которые вы понесете серьезные штрафные санкции». «Санкции?» – рассмеялся лидер прибывших столпов. «Знаете, до нас дошли сведения, что судья принял сторону бывшего верховного старейшины фракции нашего врага, и пусть между нами сейчас официально заключено мирное соглашение, так просто забыть все те ужасы и последствия масштабной войны мы не можем. И что мы узнаем в итоге? Судья, который обязан быть нейтральным наблюдателем и не занимать ничью конкретно сторону, нарушил свои же полномочия и всячески потворствует нашему врагу, который, стоит отметить, появился аккурат вместе с нашим бывшим владыкой. Вся эта война, все эти погибшие члены с обеих сторон, все это произошло по вине этих двух, сына и отца, занимающих одни из лидирующих позиций в галактике. Арес, признанный нами и членами фракции «Новый официальный владыка», по нашему мнению, справится намного лучше с возложенными на него обязанностями, чем эта парочка. Поэтому мы сейчас и находимся здесь. В нашу задачу входит привести Хиро к нашему лидеру, после чего над ним будет устроен суд». «Суд?» – улыбнулся глава ревизоров. «Вы сейчас понимаете, насколько абсурдно выглядят ваши слова. Вы нарушили три основных правила договора, покинули место обитания без веской, обоснованной причины, серьезно ранили наблюдателей, которые просто выполняли свои прямые обязанности, в том числе это касается и ребят из моей фракции, и третье, последнее, предали своего законного лидера». О каком суде может быть речь, особенно, когда это исходит из уст предателей? Тем более, на каком основании вы собираетесь судить законного лидера конкурирующей фракции? На основании того, что мировой порядок в нашей галактике меняется. Мы выполняли свои обязанности на протяжении множества веков, законно и честно следуя всем заповедям и законам, а также придерживаясь заключенного соглашения. Зло сверкнули глаза лидера столпов. Но сейчас это того не стоит. Наша галактика находится на грани краха, а также нападения врагов в любой момент. Мы обязаны создать новый порядок, объединить всех под одним знаменем и продумать стратегию, как противостоять захватчикам. Почему именно мы должны это сделать? Все довольно очевидно. Вы уже попробовали однажды, и у вас ничего не получилось. Пора дать шанс новому, молодому поколению показать себя, а мы, старички, поддержим их со стороны всеми силами». «Отец и сын, владыка и Хиро, чего они смогли достигнуть за время своего правления? Ничего! Развязали войну, которая длилась не один век, уничтожили огромное количество невинных представителей самых разнообразных рас, причем сделали это либо полностью, или же оставив лишь незначительное количество существ такое, чтобы в дальнейшем они еще долгое время не смогли представлять хоть какую-то угрозу их правлению. Так почему мы должны цепляться за них, а не дать шанс тем, кто действительно хочет изменить нашу галактику в лучшую сторону?» «Вы же понимаете, что вы банально пытаетесь просто устроить переворот, а все эти пафосные и красивые речи лишь служат такой же красивой оберткой для тех, кому вы потом будете об этом рассказывать». Судья посмотрел на столпов, как на идиотов. «Направляясь сюда, я ожидал совершенно иного разговора и развития событий. Честно скажу, как есть». Такого падения главных скрытых сил фракции, хотя в данном конкретном случае стоит уточнить, что имеется в виду фракция владыки, я не ожидал. Пока мне неизвестно, что именно вам пообещал Арес в обмен на то, что вы присоединитесь к нему, но можете об этом не беспокоиться. В скором времени вся эта информация окажется у меня. Ну а пока... Дальнейшие разглагольствования совершенно не имеют смысла. Отряд Арх, задержать нарушителей. Двое прибывших в странных одеждах ревизора медленно двинулись в сторону пяти столпов. Шестой парень, который изначально вел диалог с командиром, отошел от них и наблюдал со стороны. Пусть они и прибыли вместе, да и он был довольно остер на язык, но сейчас всем своим видом показывал, что не с ними. «Хитрый какой!» «Судья, мы вас уважаем и высоко ценим вашу силу!» Тело столпов начало увеличиваться, балахоны порвались, и они предстали в новом виде. Мощные тела, все перевитые внушительными мышцами, которые наблюдались за плотной броней. Даже издалека ощущалась мощь, которую она источала. «Но вы действительно настолько сильно недооцениваете пятерых столпов фракции владыки, что решили отправить против нас всего двоих из вашего отряда? Скажу вам откровенно, им до любого из нас еще расти несколько веков, если не тысячелетий. Вы слишком...» Хиро с обостренными до предела чувствами и то не смог уследить дальнейшее развитие событий. Один из ревизоров мгновенно оказался около столпа, и тот уже спустя мгновение лежал пластом на земле, живой, но без сознания.